191. Урусвати знает, что потрясение мира предшествуется или мрачными, или прекрасными явлениями. Природа бывает особенно привлекательна, как бы излучая свою последнюю улыбку. Мыслитель называл это явление чарами природы. Он говорил: «Сейчас так прекрасно все окружающее, точно бы наше сердце ищет утешение. Мрак и вихрь будут иногда меньшим знаком грядущего, они устрашают человека, но природа в наиболее прекрасном одеянии готовит утешение. Добрые чары природы подобны полезному бальзаму для путника. Не боюсь грозы, но трепещу перед красотою мироздания. Неужели вижу ее в последний раз? Неужели нужно преодолевать трепет перед величием мироздания? Но иначе как будем созерцать дальние миры? В ночные часы мы устремляемся в пространство, и при возвращении тесна бывает земная оболочка. Не обманемся чарами природы земной, она будет каплей в океане беспредельности, когда нас угнетают, помыслим о беспредельности». Также говорил мыслитель о смене жизни. Она не только существует, но бывает разновидна. Кроме полного воплощения, бывает частичной. Сильный дух может давать часть своей энергии. Можно это назвать посылкой луча или посылкой энергии. Такое усиление мощи дает расширение сознания. Она не подавляет, но углубляет чувство знания. Можно угадывать в некоторых деятелях как бы природную прозорливость. Они сами могли накопить ее в прошлых жизнях, но она может быть и благодатью посланной. Если мы беседуем о дальних мирах, то должны принять и дальние воздействия. Сильный дух, пребывая на дальних мирах, может пожелать увеличить творимую пользу и пошлет частицу силы для утверждения дерзания. Прежде матери молились о ниспослании душе двойной силы. Предания указывали на существование народов, знавших о силе духа и тонком мире.